Лина Мак. Медведь для Настеньки. Глава первая. Анастасия. «И уносят меня, и уносят меня», горланию вовсю, чтобы только не дать себе расплакаться. Машина несется на такой скорости, что я не вижу ничего, кроме полосы дороги, расчищенной от снега. Но мне абсолютно все равно. Так больно мне еще не было. И это не из-за того, что мне друзья уже давно записали в старые девы, хотя здесь и можно было бы согласиться. Частично. 29 лет имеет за плечами только двое отношений. Одни длиной в 5 лет, с расставанием, которое уже год меня выжимает. Хотя я даже не обижаюсь на Руслана. Он полгода как счастливо женат на нашей общей подруге, которая теперь и не подруга уже, а так, знакомая. Хотя приглашение на свадьбу они мне присылали. Ох, и смеялась я тогда. После, конечно, были слезы и бутылка мартини, а потом клуб, Томка и... А вторые отношения, точнее первые, это было что-то невероятное, сумасшедшее и совершенно не дворянское. Но я тогда была так счастлива, что даже страшно было. И не просто так, как оказалось. Ну да ладно, не об этом. Сегодня же, в преддверии Нового года, я должна находиться за торжественным столом в кругу родных и близких. Но моя драгоценная бабуля, которая приехала к нам из самой Франции, решила начать учить меня уму-разуму. Меня, женщину, которая за 29 лет своей жизни достигла таких высот, что им, а это не только бабуля, но и моя маман с дорогой старшей сестрицей, которая уже 10 лет как замужем за своим магнатом, даже и не снилась. Ни одна из этих дам после окончания университета ни дня не проработала. Я же занимаю должность финансового директора в компании, которая занимается закупкой и продажей автомобилей из Японии. А эти родственницы решили мне сегодня устроить головомойку, хотя бабуля начала еще с момента прилета. Мне, как самой мобильной, выпала честь встречать ее в аэропорту. Так это стало просто феерией. То вокруг одни идиоты, которые не могут аккуратно нести ее багаж, то в самолете она не могла спокойно читать, так как какой-то нахал начал храпеть в другом конце самолета. А апогеем стало, когда моя бабуля решила влезть в ссору одной парочки, которая, вероятнее всего, хотела где-то встретить Новый год, но что-то у них не заладилось. И все бы ничего, если бы ее не отшили. Хотя я бы и сама так сделала. «Бабуля, проходи и не мешай!» В запале выдал ей мужчина. «Как вы смеете, молодой человек, называть меня, баронессу, бабулей?» Завизжала она. «Где ваше воспитание?» «Хотя чему удивляюсь?» «Здесь как жили одни крестьяне, так и живут. Только обвешали себя брендами. Помолчать бы ей, но куда там?» Мне же пришлось выслушивать всю дорогу о том, что как была прогнившая Россия, так и осталась. Но это бабуля. Ее воспитывали в других понятиях. А для меня нет ничего роднее Москвы. Да только крахом стало то, что бабуля решила к нам на ужин позвать Руслана со Светой. И начала ее постоянно одергивать, а Руслану говорить, что вот Анастасия так бы никогда не сделала, не пошла, не сказала. А ну их всех. Я хоть и воспитывалась в этой семье, но не могу привыкнуть к этим всем закидонам дворянским. Песня смеется мелодией рингтона, а через 3 секунды из всех динамиков раздается строгий высокомерный голос. «Анастасия, где ты находишься?» – спрашивает бабушка. «Еду по дороге», – отвечаю спокойно я. «По какой дороге, Анастасия? На улице метель», – поучительно говорит бабушка. «А будто я не вижу». «Я отправила за тобой водителя. И собери вещи. Ты на все новогодние праздники должна будешь жить в родительском доме, а не в какой-то квартире». «Зря отправила бабушка. Я не дома и не собираюсь туда», – отвечаю я спокойно, стараясь игнорировать бурное сопение в трубку. «И на праздники я буду не дома, а уеду отдыхать. У меня выходные, и я хочу провести их с друзьями». «Куда ты собралась?» – взвизгивает бабушка, а я быстро прикручиваю колонки, чтобы не оглохнуть. «Немедленно возвращайся. Я тебе не разрешала никуда уезжать. У меня, вообще-то, планы». «Вот так сюрприз, бабуль. У меня тоже планы». Не выдерживаю я и начинаю язвить. «Все, больше не могу говорить. Связь пропадает». «Анастасия!» – последнее, что я слышу, когда нажимаю сброс вызова на панели. Как все-таки хорошо, что ребята меня позвали на базу отдыха. Я бы просто не выдержал со своей семейкой. Или, может, нужно было принять предложение Томы и ехать с ней в Сочи? Так, Настя, успокаивайся и следи за дорогой. Навигатор ведет меня, а это главное. Да и любимая песня бабушки Вари орет на всю машину. Эх, бабушка, бабушка. Только ты меня и понимала всегда. Как говорит папа, во мне просто очень много от его мамы. Вот где была бабуля. Неровня нашей баронессе, хотя та ее никогда не любила. А бабушка Варя только улыбалась на все ее шпильки в свою сторону и не обращала внимания. Вспомнив свою бабушку Варю, я даже загрустила. Но быстро отбросив все свои терзания, вдавливаю педаль газа, добавляя скорости и драйва. «И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную, да? Вашу мать!» Последнее я визжу, так как мне под колеса падает что-то большое, снежное и пугающее. Слава богу, что у меня машина отличная. Успеваю я подумать перед тем, как на всей скорости влететь в огромный сугроб. Сугроб же? Я, вероятно, потеряла сознание, так как следующее, что я чувствую, это колючую россыпь стекла на моем теле, морозный воздух и чей-то мат. «Делают для карликов, сука!» — рохочет чей-то злой голос. Я только и успеваю пикнуть перед тем, как меня за ворот шубы вытаскивают через разбитое окно и куда-то волокут. Следующее, что я вижу, вися на руке какого-то злого мужчины, как моя машинка, моя красавица, накренилась и начинает падать. «С моста падать! Моя машинка!» — пищу я. «Насосешь еще?» — прилетает мне в ответ откуда-то сверху. Меня тут же передернуло, и я начинаю вырываться, дергаться в этих медвежьих тисках. «Насосешь?» — возмущаюсь я. «Насосешь? Да ты хоть можешь представить, абориген местного разлива, сколько я пахала, чтобы заработать на эту машину?» Меня резко ставят на землю, а я разворачиваюсь лицом к этому спасителю. И только он открывает рот, как сразу же хмурится. А ничего так, симпатичный. И что-то знакомое в нем есть. Света бы побольше, чтобы разглядеть его получше. Но тут я чувствую, как по лицу бежит что-то горячее. Я поднимаю руку, чтобы дотронуться до этого места. Ее останавливают, ухватив большой ладонью и покачав головой. «Ну супер, что?» — выдохнуло зло и чувствую, что начинаю терять сознание. Съездила встретить Новый год, а дальше просто темнота.